19 августа у здания Министерства обороны Южной Кореи представители южнокорейских организаций «Национальные действия против САД» и «Люди за мир и объединение» выступили против размещения захватнической САД. Они провели пресс-конференцию. Выступавшие на ней сказали, что в последнее время начальник Генштаба сухопутных войск и секретарь военно-морского флота американской армии и другие высокопоставленные лица наперебой посещали Южную Корею. Их цель в том, чтобы утихомирить нарастающее общественное мнение против системы САД в Южной Корее, форсировать ее размещение и принудить Южную Корею к вооружению ракетой СМ-3, отметили выступавшие. По окончании пресс-конференции представители организации провели мирную акцию и демонстрацию.